когда жестами указывали направление. Они искали ее минут 10, и, наконец, Клодия заметила мелькнувшую вдали красную майку. Она схватила Гая за локоть. «Вон она!» Они почти бегом бросились за ней. «Аннушка!» — крикнул Гай. Когда обладательница красной майки обернулась, Клодия испытала небольшое потрясение. Вместо задиристого выражения на ее лице, говорящего «В чем дело? Что это вы всполошились?», она увидела испуганный взгляд потерявшегося ребенка. «Где вы были?» — произнесла Аннушка дрожащим голосом. «Я искала вас повсюду и...» «Все в порядке, Анну!» Изменившимся голосом произнес Гай. Его воинственного настроения как не бывало, что поразило Клодию еще больше, чем выражение лица его дочери. Мгновение спустя испуганный ребенок исчез, словно по мановению волшебной палочки. Аннушка стряхнула с плеча его руку и холодно произнесла. «Тебе, как видно, все равно, если бы меня куда-нибудь утащили или даже убили. Ты был так занят болтовней с этой чертовой Мэри Поппинс, что даже не заметил моего отсутствия. А в это время какой-то страшный мужик пытался...» Она замолчала. «Вот он!» Она указала рукой на мужчину лет 30 в длинной белой хламиде, который приближался к ним с виноватым выражением на лице. «Меня зовут Саид», — сказал он по-английски с сильным акцентом и протянул руку Гаю. «Боюсь, что я напугал вашу дочь. Я заметил, что она заблудилась, и предложил ей подождать вас возле магазина моего дядюшки и выпить какой-нибудь прохладительный напиток. Я подумал, что это лучше, чем ходить и разыскивать вас». «Гай Гамильтон», — назвал себя Гай, с благодарностью пожимая протянутую руку. «Вы очень любезны. Мы приехали из Лондона. А в Лондоне, к сожалению, очень много плохих людей. Она не поняла ваших намерений». «Извините», — пробормотала Аннушка. Мужчина улыбнулся. «Я понимаю, везде слишком много плохих людей, но не в Низве. Извините, что причинил вам беспокойство». «Не извиняйтесь, это было очень любезно с вашей стороны», сказал Гай. «Желаю приятно провести время в Низве». «Откуда мне было знать?» — задиристо сказала Аннушка, когда он удалился. «Конечно, ты не могла знать», — терпеливо сказал Гай. «Но, к твоему сведению, здесь ты, наверное, в большей степени безопасности, чем в любом английском городе». «Если бы я была в Англии, то не боялась бы заблудиться. Я бы, черт возьми, довольна». Они все вместе двинулись в направлении серебряных рядов, где лавки были просторнее и элегантнее. Здесь была настоящая пещера Аладдина с самым широким выбором ножных браслетов, наручных браслетов, тяжелых ожерелий, изогнутых кинжалов, серебряных дау, флаконов для благовоний и множеством других вещиц, назначения которых Клодия даже не знала. Аннушка впервые проявила к чему-то интерес. Наконец-то. Пока она разглядывала пояса из перевитых серебряных нитей, Клодия вертела в пальцах приглянувшуюся ей маленькую шкатулку, хитроумно изготовленную из индийских рупий времен Эдуарда VII. Стоя рядом с ней, Гай рассматривал изогнутый кинжал в серебряных ножнах тонкой ювелирной работы.